Глава 10. К утру небо разъяснилось. Малышки у меня под боком заворочились, и я услышала, как Инна и громко зевнула. «Доброе утро, девочки!» — сонно протянула я. «И-и-и-и!» — просыпаясь, сказала Майни и тряхнула рыжими ушками. Инна еще раз зевнула во всю пасть. «Доброе утро! Доброе утро!» И нас словно услышали. Снизу донеслось умильно нежным тоном инквизитора. «Пора вставать! Все мойтесь и завтракать!» У меня от его голоса мурашки пошли по коже, и я полностью проснулась, вспоминая события вчерашнего вечера. Инна и Майни скинули одеяльца и, кувырком скатившись с кровати, кинулись из комнаты, стараясь обогнать друг дружку. Последние дни в моем доме с утра очень сложно было попасть в комнату для умывания. Мой домик был просто не предназначен для такого количества жильцов. И потому, кто первый успел, тот никого не ждет у двери. А последние чаще всего еще и за водой шли. Сегодня последний буду я. Причем осознанно. Мне не хотелось сталкиваться с драконом. Хотя я и понимала, что проклятие не позволит ему прийти в себя, пока он не накормит и не уберет. Но я все равно не торопилась. Мне от чего-то было неудобно и мучило очень странное ощущение. Да-да-да, все эти ведьмы с их разговорами об инквизиторе, потом волосы, а теперь еще и сон. Кстати, волосы пытались стянуть меня с кровати, я их предупредила. Зря вы так торопитесь. Инквизитор будет вне себя от злости. Не думаю, что он станет так же ласков с вами, как вчера. Волосы задумчиво сплелись в косу и улеглись на моей голове. А я продолжала лежать в кровати. Слышала, как шумели дети, стучали тарелки, после чего Зила зазывала малышей на прогулку. И тишина. Правда, недолго. Ее разорвал ласковый голос Арла. «Алисочка, милая моя девочка, спускайтесь завтракать». Ласковый ты ласковый, вот только меня было не обмануть. Я отчетливо слышала в тоне угрожающие мне нотки. Видимо, инквизитор уже накормил, убрал, и эффект проклятия с него сплыл. Я одеяло на голову натянула, голос приближался. «Алисочка, девочка моя, ах, какие вкусности я наготовил! Пальчики оближешь! Вставай, деточка!» «Не встану», — молча пообещала я инквизитору. «Буду лежать до последнего!» В комнату тихонько постучали. Я лежала. Волосы осторожненько из-под одеяла выглянули и постарались стянуть его с меня. Я накрылась обратно. В дверь снова постучали уже более требовательно. И из голоса пропали ласковые нотки, сменившись издевательски насмешливыми. «Алисия, вы же не маленькая девочка и понимаете, что мы все равно встретимся. Я сейчас спущусь и пойду к детям. Вчера, в меру некоторых событий, с ними занимались вы. Сегодня займусь я. А вы можете позавтракать. Я уже все убрал, так что вам придется накрывать себе самой». Послышались удаляющиеся шаги. Я одеяло недоверчиво скинула, встала, протопала к двери и прислушалась. Тишина. Где-то во дворе раздавались голоса пришедших работников. Я торопливо оделась и вышла. Успокоенная спустилась на первый этаж, свернула к кухне, и тут раздалось резкое громогласное «Ага!». Я на месте подпрыгнула. Волосы дыбом встали. «Успокойтесь, милые!» Тут же нагло погладил их, а вернее меня по голове, вышедший из-за угла инквизитор. «Я к вам претензий не имею, только к вашей хозяйке». Волосы предательски потянулись к дракону. Я зашипела. Волосы уныло повисли. Инквизитор грозной глыбой встал передо мной. «Леди Алисия, ваш поступок вчера...» Я окинула его быстрым взглядом. «Высокий? Крепкий?» «Тьфу на ведьм! А ведь и правда красивый, особенно в этой черной рубашке, подчеркивающей каждый изгиб крепкого тела. Вот прям вызывающе подчеркивающий! Да чтоб ведьма мыкнулась!» «А у вас...» «Все рубашки черные?» — спросила я, перебивая грозную речь. Дракон растерялся. Нить разговора потерял. «А вы видели инквизиторов цветной?» Я пожала плечами. «Я вообще до вас инквизиторов не видела. Но лично вам подошел бы синенький цвет такой васильковый. А еще лучше в ромашку. Арл сощурился. А вам? Я люблю все оттенки красного. В очередной раз перебила я. У дракона научилась. Красный вам бы подошел. Как раз к тому цвету лица, что у вас сейчас. Дракон и правда в лице изменился. Вы подумайте о цветных рубашках. Продолжала я, отступая к двери. Или о синеньком. Сразу лицо добрее станет. Сказала и кинулась к выходу. «Алисия, мы не договорили!» Понеслось мне вслед. «Если вы еще раз используете...» Я не слушала. Я направилась к работникам. Мне еще столько дел предстояло сделать. Совсем не до инквизитора. Колдун заявился ближе к обеду. Он прилетел, как я и говорила, к деткам в черной повозке, которую несли черные вороны. Благо, малыши находились в саду и не видели, иначе визг и восторг было бы не утихомирить. Арисий, как настоящий колдун, был в соответствующем одеянии, в длинном балахоне под капюшоном, с черной клюкой в руке. Он спрыгнул с повозки и направился к дому, опираясь на нее. Позади Арисия вышагивал скелет. Мои работники так и замерли, кто с лопатой, кто с киркой. Колдун сверкнул на них глазищами из-под капюшона. Скелет щелкнул челюстью. Работники синхронно перекрестились. «Пальцы сломаю!» — за могильным голосом пообещал Арисий. И работнички руки в карманы попрятали. Только Хайвер осмелился подойти ко мне, встречающий гостя, и испуганно прошептать. «Кто это такой жуткий? Леди Алисия!» «Это колдун из деревни Корешки!» Хайвер покачал головой. «Ох, слышал, темный этот колдун! Очень его в тех местах боятся! Не завидую я жителям той деревеньки! Такое жуткое соседство просто оторопь берет от одного его вида! У нас-то он чего забыл? Прилетел с детками заниматься!» — пояснила я. «Никто, кроме колдуна, объяснить темную магию не сможет!» «Вы осторожнее, леди Алисия!» — вздохнул плотник. «Нельзя колдунам ни в чем доверять!» Арисий услышал. Остановился, ткнул в сторону парня клюкой и гаркнул. «За злой язык твой!» Я встала перед своим работником, не позволяя навести на него проклятие. Волосы мои поднялись дыбом, предупреждающе потряхивая кончиками. «Это мой человек! Не тронь!» — сказала я хмуро. Колдун смолк, громко усмехнулся, смотря на воинственную прическу. Отступил. Погрозил клюкой работнику и, отвернувшись, вошел в дом. Скелет встал у двери, поглядывая на всех пустыми глазницами. Волосы успокоенно улеглись косой вокруг головы. Хайвер взял меня за руку. «Спасибо, леди Алисия. Я всегда всем говорю, вы не такая, как остальные ведьмы да колдуны. И потому переживаю я за вас. Вы-то добрые, справедливые. А они вон какие! Вы все же будьте осторожны. Если чего, кричите!» «Мы хоть и не маги, но кирками да лопатами махать и бить умеем! Пусть проклинает, а вас отстоим!» Я погладила крепкую руку плотника. «Все же как приятно, когда за тебя переживают!» «Все будет хорошо, Хайвер. Он прилетел, чтобы помочь!» Плотник поежился. «Какая помощь может быть от такого? Чему он малышей научит? Как ураганы, ливни и прочие стихии напускать? Или морда засуху?» «Вы нас извести пожелали, леди Алисия? Кто вас обидел? Вы только скажите, а мы ух!» Я руку свою освободила. «Брось ты, Хайвер, смуту наводить. Когда я какую хворь наводила на город?» Я укоризненно покачала головой. Плотник смутился. «Простите, леди Алисия, я не от вас, от него недоброго ожидаю. Он прилетел учить Ваура», — постаралась я успокоить паренька. «У того стихия земли. А в ней есть темные элементы. Я преподать такое не могу. А Арисий может. Малыши должны знать и темную сторону своей магии, чтобы уметь не только пользоваться, но сопротивляться ей. И то хорошо, что вы не можете», — выдохнул плотник. «Я так и знал, что вы темному и худому не научены. И такого не делаете. А ребятишкам для общего понимания оно, конечно, нужно». «Вот и не переживай, Хайвер», — сказала я. «Ступай, успокой остальных!» Плотник оглянулся на работников, застывших и все еще пугливо смотрящих на дверь, за которой скрылся колдун. «Не про нас!» — крикнул плотник и направился к ребятам. Я покачала головой и пошла в дом. Арисий стоял посреди прихожей, скинув капюшон и оглядываясь. «Небогато у тебя, ведьма!» — изрек насмешливо. Я на это ничего не ответила. Указала на кухню. «С недавних пор она у меня стала главной комнатой дома». «Изволите чаю?» — предложила Арисию. Колдун погладил бороду. «Не откажусь с дороги и перекусить чего. Хотя поговаривают, что ведьма готовит так себе. Вот и попробуем». Он деловито прошел на кухню и уселся за стол. «Подавай, чего есть». И я подала. Те самые инквизиторские пироги. Мясо тушеное и суп рыбный. Колдун ел и причмокивал. На меня кос поглядывал. Да то и дело нахваливал. Врут люди. «Хорош супец, ароматен, да наварист! Поди ждала, да для меня готовила!» Я хмыкнула. «Поди, дети у меня!» Он даже не отреагировал, а вместо это изрек. «Я вкусней, ты и не ел, поди, за всю свою жизнь!» Подвинул к себе тарелку жаркого. Вкушал с удовольствием, даже ложку потом облизал. «Сразу видно, добрая ты хозяйка, Алисия!» «В доме хоть и не богато, а прибрано. И готовишь хорошо. Восхитительное жаркое. Вот такую бы мне жену, чтобы готовила, сразу бы взял. Любил бы до гроба. На руках носил. Целовал бы жарко. Ах, как я любить умею!» Говорил, а сам меня глазищами черными так и оценивал. Волосы мои, судя по всему, такому сватовству были не рады. Распустились и создали мне совершенно неопрятный вид. Мол, не такие мы уж здесь и идеальные. Смотри, какие неряхи. Не подходим мы тебе, колдун. Ой, как не подходим. Но мой вид Арисия не пугал. Он благостно погладил бороду и, откинувшись на спинку стула, произнес. «А может, и не искать мне жену? Ты вполне сойдешь. И девка ты ладная, фигура хороша. Да и лицом вышло, как картинка!» Я дар речи потеряла. Выручил инквизитор. В этот раз он появился вовремя. Вошел хозяйской походкой. Бросил на меня быстрый взгляд. И то ли он слышал разговор, то ли все понял. Подошел ко мне и приобнял за плечи. И поцеловал в щеку. Волосы взбодрились, и драконы по щеке ласково погладили. Я в этот раз даже противиться не стала. Инквизитор меня обнял одной рукой, ближе к себе притягивая, и посмотрел на Арисия. «Рада вас видеть», — сказал ехидно, усмехнувшись в лицо колдуна. А тот сразу распознал, кто он. Выпрямился, весь лоск свой нагловатый вид растерял. «Инквизитор!» — прошептал срывающимся голосом. «Арл!» — подсказал тот. «Высший совет инквизиторов, правая рука». Немного ошалевшую меня в лоб чмокнул, отпустил, прошел к столу, заглянул в опустевшую тарелку колдуна, ту самую, что из-под жаркого было, и спокойно так поинтересовался. «Вам понравилось?» «Понравилось», — испуганно кивнул Арисий и икнул. «Очень вкусное жаркое». «А Алисия сказала, что у нас еще и пирог на десерт есть?» — спросил дракон. Я испуганно глянула на инквизитора. «Ему же нельзя говорить о еде». Глаза того уже затянулись пеленой. Я была поражена. Он осознанно это сделал. Меня защищает от колдовских притязаний. Волосы, восторженные таким поступком, свернулись в соблазнительные локоны. А инквизитор расплылся в самой обворожительной улыбке. «Ах, какой чудный пирог я приготовил! Знал, что будут гости. Я старался». «А как вам рыбный суп? Самая свежая рыба! Нам с Алисонькой прямо с лавки доставляют. Лучший товар! А уж травы, что я добавил, просто восхитительны! У моей Алисии растут чудеснейшие травы за домом у самого леска. Хотите, покажу? А уж какой из них напиток можно сделать? Вас уже угощали?» «Моей Алисии? Алисонька?» По-моему, я была ошарашена не менее колдуна. А тот на меня смотрел круглыми, очумелыми глазами. И отчего-то шепотом спросил, косясь на инквизитора. «Это все он готовил?» Я кивнула и, не сдержавшись, напомнила. «Говорите, жарко целовали бы?» Колдун густо покраснел и снова шепотом возвестил. «Я это...» Пожалуй, насчет такой жены поторопился. Да и вижу у вас тут все. Серьезно. Теперь покраснела я. И просто не нашлась, что ответить. Ведь инквизитор в это время послал мне воздушный поцелуй и захлопотал у стола, отрезая кусок пирога и подавая его колдуну. Тот попытался встать из-за стола. Крепкая рука дракона легла ему на плечо. «Не уходите, не успеете. Попробуйте мой пирог». Арисий дрожащими руками взялся за десерт. Инквизитор взгляда с колдуна не сводил. И хотя на губах его еще играла блаженная улыбка, но глаза все так же затянутые пеленой стали холодными и пронизывающими. «Это чудный пирог», — говорил Арл, смотря как колдун давится, стараясь быстрее проглотить кусок. «А как его детишки заценили! Всем понравилось!» Дракон отрезал второй кусок и сунул его колдуну в рот. «Жуйте!» — сказал оптимистично. «Вкусно будет!» Арисий быстро замотал головой, запихивая целиком кусок в рот и мотая головой. «Спасибо! Благодарствую!» — начал давиться. «Очень вкусно!» «Наелся! Пора и честь знать!» Пока инквизитор отрезал третий кусок, вскочил и бросился к выходу. «Мне домой пора! Дела срочные! Вспомнил!» Я кинулась следом за колдуном. «Подождите, Арисий!» Он на бегу накидывал капюшон, фыркал на меня. «Почему не сказали, что у вас инквизитор? Да еще и в женихах!» «В женихах!» Яркой вспышкой полыхнуло в сознании, и тут же стало спокойно. «Может, это и к лучшему. Все намеков не буду от колдуна слышать, да и у него ко мне притязаний не будет». Я нервно потерла знак колдуна на руке. «Интересно, не захочет ли он после этого снять с меня свою метку?» «Стойте, Арисий! Да вы посмотрите на него! Мой дракончик никого не обидит. В конце концов, вы сильнейший колдун в стране. Разве вас может испугать какой-то там инквизитор? Разве что ему, конечно, не слишком нравится ваш знак на моей руке». Арисий остановился у ворот. Задумчиво на меня посмотрел. «Знак! Ах, вы о метке!» Схватил меня за руку. Плюнул, дунул, и змейка торопливо перебралась на ладонь колдуна. Тот торопливо ее спрятал за пазуху. После чего поднял на меня задумчивый взгляд. «Я слышал о том, что ведьмы слабы к инквизиторам, и бывало затягивали их в свои сети, использовали». Я едва сдержалась, чтобы зубами не скрипнуть. Арисий продолжал свою мысль. «Вот только сложно эту волю инквизитора подчинить. Да еще таким образом. Любовь, защита, признание, инквизитор на кухне». В голосе колдуна появилось уважение. «Это ты его так?» Я не отрицала, кивнула. Арисий окинул меня опасливым взглядом. «Сильна, девка! Прими мои извинения, не сразу твою силу увидел». «Не отказывайте мне в помощи», — попросила я. Колдун оглянулся на мой домик, на выходящего из него инквизитора. Тот остановился на пороге, улыбаясь задоринкой в уже чистых глазах. «Не откажу», — вздохнул Арисий. «Разве столь сильной ведьме можно отказать? Знаю я, какими злопамятными такие могут быть. Мне противоборство не нужно. Только и ты...» «Вы, Алисия», — он на меня посмотрел вопрошающе, «прожжен договор в силе?» «В силе», — улыбнулась я. Колдун вздохнул. «Только не такую», — покосился в сторону инквизитора и тут же добавил. «Но чтоб готовила, так же». Арисий развернулся и направился к дракону. Тот стоял, ухмыляясь. Колдун остановился в шаге от него. «Не скажу, что рад, но польщен знакомством с вами, инквизитор Арл». «А мы вас ждали», — еще шире улыбнулся дракон. «Пройдемте, я познакомлю вас с детьми». И совсем по-хозяйски повел немного опешившего Арисия в сад Карки. А я облегченно выдохнула. «Кажется, все налаживается. Дети учатся. Мой участок расширяется. Вот вечерком еще ведьмы прилетят и...» «Ох, ведьмы, я же не предупредила инквизитора. А как его предупредить?» «Была не была. Буду разбираться на месте».